Можно ли состояние пралаи сознания использовать целесообразно? Можно и должно. Всегда, во всяких условиях, возможно что-то укрепить, что-то улучшить, кому-то и как-то помочь. Словом, время спада волны использовать на утверждение достигнутого уже раньше. Ведь прежде чем брать новые высоты, надо закрепиться на старых. Много найдется у каждого, что следует пересмотреть и ненужное выбросить. Вам тяжело с некоторыми людьми вследствие их недостатков. Тяжело и учителю, и тем, кто над вами, по той же причине. Причину следует устранить, если хотите быть вместе. Часто по тем, кто за вами идет, можете видеть, что именно в них вас отягощает особенно сильно. Если эти недостатки есть в них, и если они нетерпимы при совместном пребывании, то тем более нетерпимы они в вас самих при утверждении близости нашей. На других можно прекрасно учиться, если свои недостатки еще плохо видны, или к ним установилось снисходительное отношение. В рай не пускают грехи, а к нам – наросты и язвы духа, которые для длительного общения являются серьезным препятствием. Уныние считалось когда-то чуть ли не смертным грехом. Мы считали его препятствием к общению. Но нечистое мышление хуже всего. Оно притягивает сознание к низшим слоям астрала и лишает возможности сближения. Каждый может легко обнаружить в себе, что именно мешает ему стать к нам ближе, чтобы мешающее устранить. В любом состоянии можно любить учителя и силою этой устранить все преграды пути.